5. Мюск. Спрячьтесь на вашем личном острове, где вы отыщете так необходимый вам отдых. Словно на облаке высоко над тревогами этого мира, Мюск укрывает вас в своих объятиях, уносит в путешествие к стране снов. Возможно, материал каркаса: ночная береза, бобровый дуб и платан. Доступные двухспальные, полуторные, односпальные кровати. Номер товара 75-24-321-666. «Ладно», — согласился Мэтт, загружая в рюкзак самопишущие потенциометры. «Нам нужно расставить их всех вдоль яркого сияющего пути». «Думаешь, они хоть что-нибудь покажут?» «Конечно. Только глянь на нашу осветительную сеть». Он указал на потолок. В 12 футах над головой нависал лабиринт перекрещенных балок, кабелей, огромных вентиляционных и узких водопроводных труб. Все маскировки ради закрашено той же белой краской, что и потолок. «И что вы хотите найти? Все эти освещения?» «Мы-то не хотим, но в этом магазине 680 ламп общего освещения и 200 для подсветки товара, так что большая часть электромагнитной активности от них, именно ее наши датчики и засекут». Он схватил датчик и помотал им в воздухе, будто палкой благовоний. 2 миллигаусса! Думается, это мы и будем регистрировать всю ночь!» «Тогда к чему эти датчики?» Мэтт вытащил портативную цифровую камеру, закинул на плечо рюкзак и вручил Эмми карандаш и карту магазина. «Помечай места, где я оставляю датчики. Если потеряю хоть один, Тринити меня убьет!» «Но если они не покажут ничего, кроме фона от осветительной сети, зачем их вообще расставлять?» Идя следом за Мэттом в глубину отдела, спален поинтересовалась Эмми. «Потому что так придумала Тринити». «И ты по уши втюрился в нее?» Мэтт не ответил. Эмми не знала, как Тринити действовала на партнеров мужского пола. Поиграть немного в супер-обворожительную японскую школьницу, и можно навербовать целую армию охотников за привидениями. Мэтт положил первый датчик на прикроватный столик «Сильбиан». «Джейсон Хоуз — мой любимый водопроводчик!» Примечание. Джейсон Хоуз. Год рождения 1971. Американский исследователь паранормальных явлений, водопроводчик по профессии, звезда и сопродюсер сериала «Охотники за привидениями». Конец примечания. Эмми молча посмотрела на него. «Мне нравится называть датчики именами охотников за призраками с ТВ-сериалов. Но ты пометь их положение на карте, хорошо?» Они шли по яркому сверкающему пути, оставили за спиной спальни, начали петлять по ванным и шкафам. Мэтт останавливался каждые 75 футов, чтобы поместить датчик на комод «Финимбрун», в ультраузкий одностворчатый шкаф «Лири Пип», на стойку для участников нашей команды за детскими товарами. Каждому датчику давалось имя. Лоррейн Уоррен разводит кур. Райан Бьюэлл — вздорный истерик. Джош Гейтс, помешанный на авантюрах болван. Примечание. Лоррейн и Эд Уоррены были самыми популярными охотниками за привидениями в мире. Именно они стали главными героями серии фильмов «Заклятие». Райан Бьюэлл, американский исследователь паранормальных явлений, ведущий программы Paranormal State, среди прочего, заявлял, что болен раком, а потом это не получило подтверждения и несколько раз арестовывался за драки. Джош Гейтс, телеведущий и продюсер телешоу вроде «Охотники за привидениями» и «Неизвестная экспедиция». Конец примечания. «С чего ты так на них взъелся?» «У этих людей проблемы с логикой. Они выдают желаемое за действительное, произносят слово «энергия», не понимая, что оно значит. Делают вид, что разбираются в физике, хотя не имеют представления о том, как работают их приборы. Они зовут себя учеными, но втаптывают в дерьмо саму суть научного подхода. А хуже всего то, что они ужасно выглядят на экране». «А вы, конечно, будете выглядеть круто». «Ну, конечно. От Тринити прямо объектив горит. Она забавная и веселая, у нее суперстиль, умеет обращаться с инструментами и даже спаять контур. А это очень секси. Даже если мы не снимем призраков на камеру, то свояем потрясное шоу. Запишем скачки и провалы фона, загоним съемку на разных длинах волн, на длинных, инфракрасных и на коротких, запишем интересную электроакустику, датчиками температуры, обнаружим холодные места, поставим детекторы движения, постараемся записать ультразвук. Когда снимем, у меня будет куча крутейших записей самого жуткого места на Земле, то бишь этого магазина после закрытия. Затем я займусь нарезкой и монтажом, и после, будь там призрак или нет, ролик получится. На ура!» Эмми вдруг поняла. «Ты же не веришь в духов. Вообще не веришь?» Мэтт включил камеру. «Я верю в то, что духи — явления субъективного восприятия. У них нет объективной реальности. Они существуют сугубо в восприятии видящих их людей». «То есть призраки? Не настоящие?» «Я этого не говорил. Ладно, давай-ка поснимаем. Здесь прямо как в детских играх». Эмми наблюдала за тем, как Мэтт снимает плюшевых зверей, сваленных в большие корзины, будто кучи трупов. Полки, заставленные пустоглазыми куклами, идиотски уставившимися в никуда. Простыни с цирковыми зверями на кроватях, где никто никогда не спал, будто в заброшенных детских призрачного города. Да уж, Мэтт знал, что делал. Он пересмотрел все сезоны всех когда-либо снятых шоу про охоту за духами и в точности знал, как подать аудитории желаемое. Жутких кукол, страшные комнаты, зловещую игру наползающих теней. «Но ты ведь говорил Тринити, что самолично видел духа», — напомнила Эмми. «Полнотелое явление. Она же так и сказала». «Я видел то, что мой мозг воспринял как духа. Но наш мозг — довольно сложное устройство. Там бывают спазмы сосудов в лобной доле, сонный паралич, парейдолия. Этот дух может быть чем угодно». «Но не душой мертвеца в поисках света». «Именно». Они прошли напрямик в оптимальное хранение. Мэтт лег на пол и снял мрачно нависающий над проходом убеган. Забрался на квалтак и взял верхний ракурс безмолвных рядов мебели, провел объективом вдоль витрины из оргстекла. Внутри нее механическая рука тупо открывала и закрывала без конца дверцу телевизионной тумбы «Яклепт», чтобы продемонстрировать прочность и надежность оргских петель. «Тринити считает духов реальными, а твой заход на духов — просто уловка для того, чтобы забраться ей в трусы?» — сказала Эми. «А какое тебе дело до нас, Тринити? Я что, когда-нибудь приставал к тебе насчет твоей половой жизни?» «Потому что это еще одно доказательство того, что мужики кобели. Очевидно, духи много значат для Тринити, а ты делаешь вид, что поверил, чтобы затащить ее в постель. С ума от вас сойти. Ты ей историю про тюрьму придумал». «Паноптикум. Кая Хоги существовал нас. Ты разве никогда не слышала о нем?» «Я не обладаю глубокими познаниями в необыкновенной истории штата Огайо». «В XIX веке это была важная история. Комендант тюрьмы Исайя Ворд был настоящим маньяком. Он верил в том, что непрерывное наблюдение может исцелить преступников. Тюрьма была круглая, вахта охраны в самом центре, так что заключенные, Ворд называл их кающимися, никогда не могли знать в точности, смотрят на них или нет. Ноль уединения. Под камерами было три подвала, где работали кающиеся, три огромных лабиринта. Там стояла куча приспособлений для бессмысленной работы, созданных, чтобы перепрограммировать мозг». Мэтт пожал плечами и добавил. «Прямо как в Орске». «Только не говори такого при Бейзеле», — посоветовала Эми. «Но это же правда. Орск весь спроектирован для того, чтобы дезориентировать. Магазин хочет, чтобы посетитель сдался на волю спроектированной программы шопинга. Паноптикум Кая Хоги был, в принципе, тем же самым. Комендант считал, что сможет исправить разум преступников постоянным надзором, принудительным трудом и бессмысленным повторением одних и тех же действий. В те времена люди верили, что здание может оказывать психологическое воздействие, если построить его должным образом». Мэтт провел Эмми мимо ряда сверкающих белых гельветесниксов и свернул напрямик в шкафы. Когда оба вынурнули из мебельного лабиринта, то оказались перед витриной из оргстекла. Внутри нее механическая рука тупо открывала и закрывала без конца дверцу телевизионной тумбы «Яклепт», чтобы продемонстрировать прочность и надежность оргских петель. Эту руку оба уже видели. «Ты вообще смотрел, куда мы идем?» — поинтересовалась Эмми. «Ну, я же толкал речь. Но это, в общем, иллюстрирует мою точку зрения. Если в этом магазине расслабишься, хоть на момент потеряешься, отвлечешься и сам не заметишь, как спустил 800 баксов на пластмассовый убеган». Они вернулись на яркий сияющий путь и пошли по стрелкам, которые, по идее, должны были привести к кухням, столовым и, наконец, к спальням. «Вот кажется, что за столько времени разобрался в этом месте. Знаешь, что к чему». «Конечно, у тебя и со всей жизнью так. Знаешь, что к чему». «Не со всей жизнью», — серьезно возразил Мэтт. «Только с планом бегства из Огайо. Призрак — бомба, и в самом деле станет бомбой. Мы с Тринити будем жить счастливо и умрем в один день. А в следующий раз, когда ты в сети наткнешься на канал «Браво», ты...» «Твою ж мать!» Мэтт с Эмми застыли. Вокруг расстилалось море черных, белых и черно-белых столешниц, столов и конторских кресел на колесиках. Непонятным образом они снова оказались в домашнем офисе. «Видишь, о чем я?» — риторически спросил Мэтт. «Наш великий повелитель и господин Том Ларсон выстроил свои магазины так, чтобы индуцировать перенос Груэна, чувство растерянности, географического отчаяния, удерживающего человека в состоянии полной дезориентации, как и в Икее, как и в ящиках и бочках». Примечание. Crate and Barrel. Международная сеть мебельных магазинов. Конец примечания. «Я поняла. Очень убедительно», — буркнула Эмми. Зазвонил мобильный Мэтта. Тот глянул на экран и сообщил. «Тринити». Мэтт договорился встретиться с ней у того самого Мюска и отключился. А Эмми сказал. «Они ждут нас». Эмми казалось, что прошло лишь несколько минут, но посмотрела на часы и поняла, что бродит по магазину уже полчаса. «Наверное, Бэзил уже ломает голову над тем, что же случилось». Мэтт с Эмми опять пошли в другую сторону по яркому сияющему пути. В третий раз направились к кухням и столовым. «Мне нужно отыскать Руфь Энн и пойти вместе с ней к комнатам отдыха», — заметила Эмми. «Что, по-твоему, мне сказать Бэзилу?» «В каком смысле?» «Когда он узнает, что вы двое прошмыгнули в магазин, то разозлится». Мэтт ничего не сказал. Он ошарашенно пялился в видоискатель камеры. Они свернули за угол и должны были зайти в кухни, а вместо этого снова оказались в домашнем офисе. «Мэтт, что случилось?» «Бессмыслица какая!» — покачав головой, задумчиво произнес он. «Ты опять пошел по кругу». «Посмотри в камеру». Он направил объектив вдоль стрелки яркого сияющего пути в домашний офис. Эмми заглянула. В видоискателе были кухни. «Это предыдущие кадры», — предположила Эмми. «Нет», — водя камерой, отрезал Мэтт. Панорама смещалась сообразно движением. Он увеличил изображение так, что весь видоискатель заполнился набором шкафов «Гранд Гринд». Эмми даже смогла разглядеть штрих-код и цену по скидке. Но в действительности перед объективом была лишь пустота. «Проблемы с картой памяти», — сказала Эмми. Мэтт вытащил карту, зажал ее между пальцами, показал Эмми, будто фокусник, вытащивший туза из колоды. «Проблемы не с картой». «Я отказываюсь в это верить». «Отказывайся или нет, мы оба видим это. Так что у нас есть три варианта. Первый — перед нами на самом деле кухня, но мы думаем, что это домашний офис. То бишь, камера права, а мы нет. Второй — перед нами на самом деле домашний офис, а камера почему-то показывает кухни». «То бишь, мы правы, а камера нет». «А третий вариант?» «Мы оба сходим с ума». «Но это невозможно», — беспомощно произнесла Эмми. «Очень даже возможно. Помнишь, что я говорил тебе про электромагнитные поля? По-настоящему сильные поля мешают работе мозга. Может, дело в нашей осветительной сети? Или в силовых кабелях? Или в гигантской геомагнитной аномалии под этим зданием?» «Но если поле действует на наш мозг, почему оно действует и на камеру?» «Может, оно и не действует. Скажем, с камерой все в порядке, а у нас галлюцинации». В конце концов, они договорились о новой тактике. Идти по пути, который фиксирует камера, и на видимое невооруженным глазом не обращать внимания. Мэтт увеличивал изображение до тех пор, пока в видоискатель не поместилась лишь указывающая нужное направление стрелка. Оба шли, глядя только в камеру, стараясь не обращать внимания на окружающее. У Эмми закружилась голова. «Я не хочу сходить с ума». «А мы не сходим с ума», — успокоил Мэтт. «Мы испытываем экстремальное воздействие сильных электромагнитных полей на мозг». Они шли по камере, которая вела их по безумному кругу петляющей реальности. На экране оба спокойно шли через оптимальное хранение, а глаза видели, что они сталкиваются с мусорными корзинами и шкафами в домашнем офисе, а потом карабкаются по атаманкам и угловым столам в жилых комнатах. «А как быть, если мы вернемся к тому мюску, но не обнаружим Руфь Энн с Тринити?» — поинтересовалась Эмми. «Вдруг они окажутся на экране, но не в реальности?» «Будем разбираться со странностями по очереди», — сказал Мэтт. «Сворачивай налево!» «Осторожней!» Он пригнул Эмми голову, та чуть не врезалась в угол стеллажа. Затем они перелезли через кресло Потемкин и оказались на другой стороне макета комнаты. По камере они только что резко свернули направо по яркому сияющему пути. «Да, этот путь ведет нас туда, откуда мы пришли», — сказала Эмми. «Не паникуй, просто иди за камерой!» Эмми положила руку на плечо Мэтта и послушно двинулась следом. Они зашагали быстрее. Оба уже изрядно выдохлись. Худи Мэтта взмокла от пота. Они свернули еще раз, и в одно головокружительное мгновение изображения на экране и вокруг слились в одно. Тринити с Руф Энн сидели на кровати и ждали. «Ребята, вы чем там занимались? Флиртовали?» — поинтересовалась Тринити. Эмми села на краешек кровати, прижав ладони к вискам, и пыталась упорядочить мысли. «Я даже не знаю, как это объяснить», — сказала она. «Мы заблудились. Целиком мы полностью сбились с пути». «Ну, это небольшое преувеличение», — заметил Мэтт. «Ведь я таки привел нас обратно». Встревоженная Руфен опустилась на колени рядом с Эмми. «Ты выглядишь немного не в себе. Что случилось?» Эмми рассказала обо всем и о том, как они нашли путь к спальням по изображению в камере. По мере рассказа Тринити все больше оживлялась. «По мне, это уж точно паранормальная активность. Что это еще может быть? Тут нет рационального объяснения». «Рациональных объяснений тут множество», — сказал Мэтт. «Рациональные, шмоциональные, да плевать. Я хочу попробовать. Бери камеру и пойдем в кухню. Может, феномен повторится». Она схватила Мэтта за руку и потащила по яркому сияющему пути. Мэтт еле успел подхватить сумку с приборами. «Нам нужно в комнату отдыха», — сказала Эмми. «Нас ждет Безил». «Конечно», — согласилась Руф Энн, обняла Эмми за талию и помогла подняться с кровати. «Дорогая, пойдем. Может, тебе нужно перекусить чем-нибудь? Пару крендельков, поднимется сахар в крови, и все будет нормально». Вместе они отправились в платяные шкафы, и бескрайняя тишина демонстрационного зала окутала их будто саваном. Эмми повторяла себе, что больше не боится, но чем дольше они шли по пути, тем сильнее делался страх заблудиться. Эмми зашагала быстрее, по спине поползли холодные мурашки. Наконец, будто цунами нахлынуло облегчение. Впереди ярко раскрашенные ярусные кровати детской. Но Эмми позволила себе расслабиться только когда обе оказались в комнате отдыха, где все четыре стены уж точно не были трюком расстроенного мозга. Можно и увидеть, и пощупать. «Я так рада, что все закончилось», — тихо сказала Руф Энн. «Я тоже». «Но по расписанию Безила нам через 15 минут начинать новый обход». Сердце Эмми покатилось к пяткам.